Глава 8. Чертог. Христианин ускорил свой шаг, чтобы скорее добраться до чертога. Буквально через пару метров дорога сузилась. Вот уже и караульная сторожка показалась за поворотом. Вдруг христианин увидел перед собой двух львов. «Вот она, опасность, о которой говорили робкий и недоверчивый», — подумал он. Львы были цепями прикованы к дереву. Но рассмотреть цепи было невозможно. Он в полной нерешительности остановился. Но сторож по имени Бдительный заметил испуг христианина, закричал. «Неужели вера твоя так слаба? Не бойся, львов! Они прикованы цепями и находятся здесь для испытания веры странствующих. Иди по самой середине дороги, и они тебя не тронут». Христианин последовал совету Бдительного и, придерживаясь середины дороги, прошел между львами, хотя и не без некоторого страха. Львы зарычали, но не тронули его. Сияя от счастья, что ему удалось пройти между этими хищниками, он подошел к привратнику. «Что это за дом?» – спросил христианин. «Можно ли мне в нем переночевать сегодня?» Этот дом хозяин горы построил для странников. Устав после длинной и тяжелой дороги, они могут здесь найти покой и приют. «Куда ты идешь? И куда держишь свой путь?» «Я иду из города Гибель и держу свой путь к горе Сион, но уже поздно, солнце село, поэтому я очень хотел бы здесь переночевать. Как тебя зовут?» «Сейчас меня зовут Христианином, но раньше мое имя было Безблагодати. Я из рода Иофета, которую Господь обещал поселить в шатрах Симовых». «Но почему ты так опоздал? Солнце уже ведь закатилось». «Я непременно пришел бы раньше, но, увы, я имел несчастье заснуть в беседке, что стоит на склоне горы. Во время сна я выронил свидетельство свое. Хватился я своей пропажи уже на вершине горы и вынужден был вернуться назад. А как только отыскал его, пришел сюда». «Хорошо, я приглашу одну из обитательниц этого дома. Если она сочтет тебя достойным, она ведет тебя в нашу семью». Бдительный позвонил в колокольчик. Дверь отворилась, и вошла скромная, прелестная дева по имени Благоразумие. Бдительный представил ей христианина как пилигрима из города Гибель, идущего на гору Сион. «Ночь застала этого человека в пути, и он желал бы очень переночевать, прошу тебя, принять этого странника по правилам нашего дома». Она внимательно расспросила его о прошлом, о его путешествии и надеждах, и, по-видимому, осталась довольна его ответами. Улыбаясь, она объявила ему, что сейчас позовет еще несколько членов семейства. Она направилась к двери и кликнула трех дев – мудрость, благочестие и милосердие. Задав ему несколько вопросов, они решили ввести его в дом и познакомить с другими членами этой семьи. Многие вышли на крыльцо со словами «Войди к нам, благословенный Господом! Этот дом построен для отдыха подобных тебе пилигримов». Он поклонился и пошел за ними в дом. Там его усадили, предложили чудесный напиток, и до ужина они провели время в приятных беседах. Его собеседницами были мудрость, благочестие и милосердие. Разговор начала благочестие. «Дорогой христианин, с большой радостью мы приняли тебя в наш дом. Расскажи нам подробнее о твоем путешествии». «С большим удовольствием! Как приятно мне ваше участие!» «Что заставило тебя пуститься в такой опасный путь?» «Я жил, как все, но однажды я услышал о том, что все жители этого города погибнут». «Как это получилось, что ты избрал для своего путешествия именно этот путь?» «Во всем я вижу исключительно Божие провидение. Я не знал, куда идти, и в полной растерянности стоял на развилке трех дорог. Помог мне человек по имени Евангелист. Он посоветовал мне идти к тесным вратам». «Заходил ли ты к толкователю?» «О, конечно! Три его толкования я запомню на всю жизнь, как Христос, несмотря на козни сатаны, сохраняет в сердце человека дарованную им благодать, как человек может быть настолько грешен, что уже не рассчитывает на милосердие Божие, а также сновидение человека, считавшего, что настал уже день страшного суда. Да, много полезного увидел я там, и с радостью остался бы и дольше у этого доброго человека, но я знал, что мне предстоит долгий путь. Долго рассказывал он. Когда он закончил свой рассказ, в разговор вступила вторая дева по имени Мудрость. «Ты, наверное, нередко вспоминаешь покинутую тобой страну?» «Да, но со стыдом и душевной болью. Ведь если бы я тосковал по ней, то давно бы уже вернулся домой. Но теперь я стремлюсь в страну лучшую, небесную, на свою родину. Но не вынес ли ты со своей старой родины нечто такое, от чего тебе следовало бы освободиться? В чем ты находил наслаждение?» «Увы, совершенно против моей воли остались при мне некоторые плотские желания, которые и поныне доставляют радость моим соотечественникам, и которые когда-то и для меня были наслаждением, но теперь они стали причиной моей скорби. И если бы это зависело от меня, я более не вспоминал бы о них. Однако часто, когда я хочу сделать что-нибудь хорошее, это плохое мешает мне. Не кажется ли тебе, что то, что тебя смущает, в тебе уже преодолено? Иногда, но очень редко, в такие минуты я самый счастливый человек на свете. Не можешь ли ты сказать, что именно дает тебе уверенность считать, что все прежнее, дурное в тебе уже побеждено? Я чувствую, что окончательно преодолел грех, когда вспоминаю увиденное на кресте, когда смотрю на мое вышитое одеяние или читаю свиток, который ношу на груди, а еще, когда мои мысли устремляются к той цели, к которой я иду, тогда мне кажется, что все прошлое умерло во мне навсегда. Откуда в тебе это сильное желание идти на гору Сион? Там я надеюсь увидеть того, кто умер за меня на кресте, и окончательно избавиться от всего, что меня мучает и смущает. Там нет смерти, и я буду жить среди безгрешных. Я очень люблю его, потому что он избавил меня от моего бремени, от которого я очень устал. Я жажду быть там, где смерть побеждена, в числе тех, кто постоянно взывает «Свят! Свят! Свят Господь Бог Вседержитель!» Затем в разговор вступило милосердие. «Ты человек семейный? Есть ли у тебя жена?» «Жена и четверо детей. Почему же ты не привел их с собою?» «О, с какой радостью я сделал бы это!» — со слезами на глазах воскликнул христианин. «Но они все были против моего путешествия». «Но тебе надо было их уговорить. Надо было им объяснить, что оставаться в городе опасно». «Я так и поступил. Я рассказал им все, что Бог мне открыл. Не скрыл я и то, что город наш будет разрушен. Они не поверили мне, а решили, что я сошел с ума». «Молился ли ты, чтобы Бог благословил твои слова?» «О, да! И очень ревностно! Мои жена и дети очень дороги моему сердцу». «Так почему же они отказались с тобой уйти?» «Жена не хотела расстаться с миром, дети были беспечны и не принимали мои слова всерьез. Короче говоря, мне пришлось спуститься в путешествие одному». «Но, может быть, своей жизнью, которая шла вразрез с тем, что ты говорил, оттолкнул их?» «Я, право, не могу хвалить себя и утверждать, что я жил правильно. Часто я поступал не так, как следовало бы. Знаю я и то, что человек своими поступками, своим образом жизни может другому стать преградой в принятии того учения и тех понятий, которые с самыми лучшими намерениями пытается объяснить. С чистой совестью я могу сказать, что я очень старался избегать дурных поступков, чтобы не помешать им начать со мной это путешествие. Я отказывал себе часто во многом, в чем они не видели ни малейшего зла. Единственное, что могло им не понравиться, это мой страх. Как бы мне не согрешить против Бога и не обидеть ближнего? Так Каин возненавидел брата своего Авеля за то, что его собственные дела были злые, а брата добрые. И если твоя семья восстала против тебя, то это значит, что они не понимали, что такое добро, и твоя совесть в отношении их чиста». Так они беседовали до самого ужина. Когда все было готово, они сели за стол. Хорошее вино и нежное мясо были им угощением. За трапезой они говорили о том, кто является хозяином этой горы и кто построил этот дом. И судя по тому, как они отзывались о нем, я заключил, что он сильный и смелый воин, победивший хозяина державы смерти. Победа далась ему нелегко, ведь борьба была связана со смертельным риском. «Я знаю и верю, — говорил христианин, — что он пролил кровь за нас, пролил ее из любви к нам. Некоторые из членов большой семьи этого чертога видели его и разговаривали с ним после его смерти на кресте. И они свидетельствовали, что слышали из собственных его уст, как нежно он любит бедных странников. Он отказался от славы и могущества, чтобы стать таким же бедняком, как самый последний бедняк в этом мире. Очевидцы доказывали, что он не хочет жить в одиночестве на Сионе. Многих бедных пилигримов он сделал князьями, несмотря на то, что от рождения они были нищими. Беседа продолжалась до глубокой ночи. Помолившись и веря в себя Божьему покровительству, они отправились на покой. Христианину отвели высокую просторную комнату с окнами на восток. Комната называлась очень красиво – «Мир». Спал он всю ночь спокойно, а проснувшись, душа его запела. «Где ныне я? Заботу и любовь Христа к паломникам я ощущаю вновь. Он властью креста простил и освятил, и ближе к небесам в обитель поселил». Утром, когда все встали, хозяева дома после первых приветствий объявили ему, что они его не отпустят, не показав ему всех достопримечательностей этого чертога. Начали они с архива, где показали ему среди прочих древних документов родословную владыки горы, из кое видно было, что он – сын предвечного и происходит из вечного начала. Здесь хранились документы с подробным изложением всех его деяний и имена многих тысяч, которых он призвал служить себе и поселил в такие обители, которые не поддаются разрушению временем. Зачитали ему деяния и некоторых служителей Господа, как они покоряли царство, творили справедливость, получали откровения, закрывали пасти львам, гасили огонь, избегали острия мечей, из слабых превращались в сильных, были мужественными на войне и обращали в бегство полчища врагов. Из другого документа он узнал, с какой радостью и готовностью владыка горы принимает к себе любого кающегося грешника. Много прочел христианин чудесных свидетельств. Были тут древние и современные рассказы, немало пророчеств и предсказаний, страшных для грешников и врагов Христа, но радостных и утешительных для пилигримов. На другой день девы повели пилигрима в оружейную комнату, где показали ему всякого рода оружие, приготовленное владыкой для странников: мечи, щиты, шлемы, кольчуги, наколенники, которые не стареют и не изнашиваются. Оружия было так много, что можно было вооружить для служения Господу столько людей, сколько звезд на небе. Показали ему и предметы, которыми служители Господа когда-то совершали удивительные деяния. Например, жезл Моисея, молоток и гвоздь, которыми Иаиль убила Сисару, сосуды, светильники и трубы, которыми Гедеон привел в бегство полчища мадианитян. Кроме того, была тут острая воловья кость, которая Самигар убил 600 человек филистимлян. Он увидел также ослиную челюсть, которой Самсон одержал столько побед, прощу и камень, которыми Давид убил великана Голиафа. Наконец ему показали и меч, которым Господь поразил человека-грешника. Много важного и интересного увидел христианин. На другое утро христианин стал собираться в путь, но гостеприимные хозяева уговорили его остаться еще на один день. И тогда пообещали обитатели дома: «Мы, если погода будет ясная, покажем тебе отрадные горы, вид которых вселит в тебе радость, так как они ближе к желанной пристани, чем то место, где ты сейчас находишься». Христианин согласился. На следующее утро они забрались на крышу дома и посмотрели на юг. Там вдали виднелся ослепительной красоты горный кряж с виноградниками и фруктовыми деревьями по склонам, с фонтанами и ключами, от которых невозможно было оторвать глаз. Христианин осведомился о названии этой местности. Они ответили, что это страна Эммануила, которая также доступна всем пилигримам, как и дом на этой горе. И когда ты дойдешь туда, ты увидишь врата в небесный град, и пастыри, живущие там, тебе укажут путь к ним. Наконец христианин сказал, что ему пора, и они уже более не отговаривали его. Спустившись с крыши, они еще раз зашли в оружейную комнату. Там они вооружили его с ног до головы на случай, если ему придется защищаться от врагов во время пути. Снаряженный таким образом, он направился со своими друзьями к воротам и спросил бдительного, не проходил ли здесь еще какой пилигрим. Тот ответил утвердительно. «Не знаете ли вы, как его зовут?» Я спросил его имя, и он сказал, его зовут Верный. «О, знаю, знаю, он из одного города со мной. Как вы думаете, далеко он уже отсюда ушел?» «Теперь он должен быть уже у подножия горы. Благодарю, добрый друг. Да будет с тобой Господь, и да пошлет он тебе еще больше благ на твою дорогу». Он хотел уже попрощаться, но мудрость, благочестие, благоразумие и милосердие решили проводить его до подошвы горы. Всю дорогу они продолжали вести духовную беседу. «Насколько труден был подъем в гору, — заметил христианин, — настолько опасен будет спуск». «Да, — подтвердило благоразумие, — тяжело человеку спускаться в долину унижения, в которую ты теперь входишь, и не отступиться. Потому мы решили проводить тебя». Христианин очень осторожно продолжал спускаться, но все-таки несколько раз оступился. Когда они все спустились со склона, христианин, получив от своих спутниц хлеб, бутылку вина и кисть винограда, простился с ними и один отправился дальше.